пятница. Хорошие новости. У меня есть еда. Плохие новости. Это морковка. Проснувшись утром, я решил, что мне нужны палки. Да побольше. Мне пришло в голову, что из них можно сделать не только лестницу, а, например, вот что. Первое. Дубинку. Но с ней точно не стоит лезть на странника края. У меня от его воя кровь в жилах стынет. А вот против летучих мышей пойдет, чтоб к голове не липли. Второе. Меч. Но не стоит с ним лезть на скелетов. С моим везением он застрянет между их костями. Тогда они мне все кости пересчитают. Третье. Факел. Может, я смогу потереть две палки друг от друга и добыть огонь? Я мог бы им размахивать, отгоняя чудовищ, как Индиана Джонс в яме со змеями. О, если б змеи были моей единственной проблемой. Эх. Четвертое. Шампур. Может, я смогу зажарить себе что-нибудь вкусненькое? Кстати, о еде. Под домом псом есть большой огород, засаженный морковкой, картошкой и пшеницей. Но, сказать по правде, меня морковка уже достала. Знаю. Если бы не она, я бы умер с голоду и все такое. И я ей за это благодарен. Но я ничего не ел, кроме морковки, с тех пор, как попал в игру, если не считать пары печенек. Если мне придется съесть еще одну, то я, наверное, закричу. И не как девчонка. Ну, разве можно меня винить? Только кролики любят есть морковку каждый день. Да и они любят разбавить диету листиком салата или шпината, или чипсами. У питомца нашего класса, кролика Бубу, вообще стальной желудок, по-моему. Я бы даже согласился на вареную морковку для разнообразия. А уж за мамин морковный пирог я бы вообще все отдал. Короче, как я уже говорил, мне нужны были палки. Я вышел на улицу и стукнул дерево рядом с домом. Бам, бам, бам! Весь день я таскал домой деревянные блоки. Видимо, мне теперь всю жизнь быть вьючным мулом. А потом случилось нечто очень странное. Когда я стукнул последний блок дерева, листья остались висеть в воздухе. Это меня не удивило, поскольку я такое уже видел. Но вот дальше случилось удивительное. Пуф! Часть листьев исчезла, и что-то стукнуло меня по голове. Я посмотрел вниз и увидел маленькое дерево и яблоко, парящее над землей. Первой мыслью было: «Ура! Наконец-то что-то, кроме морковки!» Но на этом странности не закончились. Когда я ел яблоко, которое, кстати, было очень вкусным, я почувствовал, как что-то стукнуло меня по ноге. Вот тогда я и узнал, что у моих штанов есть карманы. И давно они у меня есть, интересно. Я осторожно засунул в карман руку и нащупал маленькое дерево. Оно как-то оказалось у меня в кармане. Я поверить не мог. Дереву было никак там не уместиться. Но все-таки оно там было. Этому было только одно логическое объяснение. У меня волшебные расширяющиеся карманы. Изнутри они больше, чем снаружи. Может быть, в Майнкрафте мои карманы такие же, как сумочка Гермионы из Гарри Поттера, на которую она наложила заклятие невидимого расширения. Интересно, сколько всего может влезть в мои карманы? Влезли бы туда 20 блоков шерсти, а 72 блока пшеницы... Блин, это бы мне сэкономило столько времени в предыдущем мире, и мне не пришлось бы таскать все это в руках. Но главное, означает ли это, что я мог бы в прошлом мире продать свои 3 изумруда и взять с собой в этот мир 30 печенек? Ну что уж теперь. Кстати, а я говорил, что мне пришлось спасаться бегством с деревом в кармане. Направившись домой, я вдруг увидел раскиданные блоки шерсти, серого и белого цвета, так что они явно были не из храма. Понятия не имею, откуда они взялись. Может, они остались от овец? И тут мне пришла в голову страшная мысль. Может, Овец убили? Но кто их убил? И попытается ли он убить меня? Какие еще неизвестные мне монстры есть в этом мире? И тут я заметил, как мне кажется, волка, гуляющего вблизи дома пса. Я не знал, добрый он или злой, и проверять это на себе не собирался. Может, это он овец и убил? К счастью, я сумел прокрасться в дом через одну из дверей. Ура четырем дверям! Так мне теперь надо и днем опасаться нападения? Или на этих овец напали ночью? Погодите-ка, в Майнкрафте есть зомби и скелеты. Может, в нем и оборотни есть? Ух! Была бы у меня полная, огромная книга по мобам Майнкрафта. На заметку. Избегать волчьих укусов. Поправка. Избегать любых укусов.